Указатель литературы. Академик Сахаров. Научные труды. Москва, Центрком, 1995 год. Андрей Дмитриевич Сахаров. «Тревога и надежда». Москва, Интерверса, 1990 год. Андрей Сахаров. «Про и контра». 1973 год. Документы, факты, события. Москва, Пик, 1991 год. Андрей Сахаров. «Воспоминания». Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1990 год. Елена Боннер. «Постскриптум. Книга о Горьковской ссылке». Париж, «Ля пресс либр», 1988 год. Андрей Сахаров. «Горький. Москва. Далее везде». Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1990 год. Андрей Сахаров. «Тревога и надежда. Один год общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова». Нью-Йорк, хроника, 1978 год. Сахаровский сборник. Москва, книга, 1991 год. Конституционные идеи Андрея Сахарова. Москва, новелла, 1990 год. Андрей Сахаров. «Воспоминания». Москва. «Права человека», 1996 год. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.